Начнем со второго соборного послания. Как мы будем делать? Мы будем делать очень просто, как всегда. Читать стих и рассуждать над ним. Хотя я хочу сказать, что мы никогда не вычерпаем все, что лежит в каждом стихе. Потому что это Библия, и иногда бывает, читаешь даже на разборы стих или текст, а потом на следующий раз приходит мысль, что надо дополнить именно тот же самый стих, но теми истинами, которые, на которые не было обращено внимания. Поэтому я читаю самый первый стих второго соборного послания святого апостола Петра. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа». Впрочем, вообще-то здесь стоит двоеточие. И после двоеточия следует продолжать предложение, потому что вы знаете по грамматике, еще по школьной грамматике, что вторая часть предложения, которая стоит после двоеточия, она напрямую связана с первой частью и поясняет первую или продолжает первую. Потом я буду читать два стиха. «Благодать вам и мир да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего». Конечно, слово «Симон» в переводе на русский язык означает «слышание» или «услышание». Потому что все библейские имена имеют перевод. Если для нашей семьи, может быть, наши имена ничего не значат, то библейские имена в некоторых случаях являются ключом, чтобы раскрыть некоторую истину. У Библии просто случайных имен нету. Если у кого-то где-то, у евреев было случайное имя, это у тех людей, которые не вошли в Библию. А те, которых Библия вспоминает, они имеют свое значение, имеют определенный смысл. Петр, раб и апостол Иисуса Христа. Вы знаете, для апостола Петра это должно быть важным и для нас. Очень важным является, что мы являемся рабами Господа Иисуса Христа. У людей в этого мира раб – это великое унижение. Но вы сами знаете, быть рабом у великого человека, притом человека справедливого, который живет по любви – это великая честь. И раб знаменитого человека гораздо стоит выше, чем простой смертный свободный. Почему? Потому что он находится под покровительством своего господина. И чем выше этот господин, чем выше его авторитет, чем больше его власть, тем весомее вот именно вот знание, что я раб этого человека. Потому что он отвечает за него, и он находится под его защитой. И вы знаете, иногда шофер великого человека может делать больше, чем какая-то знаменитость в городе. Он имеет прямой доступ к своему хозяину. И потому для апостола Петра было очень важно, что он является рабом Господа Иисуса Христа. Это только не одна часть преимущества. Хотя я хочу сказать, что в мире с великим человеком быть рядом – это очень опасно. Сегодня сидишь с ним за одним столом, а завтра в тюрьме. Сегодня ты большой, а завтра без головы. И так часто было в Библии. Вы помните это место Писания? Кого хотел – миловал, кого хотел – убивал. Кого хотел – Навуходоносор был. Что, конечно, нельзя сказать о Боге. Поэтому великое приобретение для того, кто стал собственностью Господа Иисуса Христа. Потому что Он всегда будет верным. И Он никогда не истощается в любви. И Он никогда не истощается в силе. Поэтому любое мгновение может помочь. И что важно, что раб не имел права делать что-то от себя так, как он хотел. Он обязан был исполнять только волю своего Господина. А для нас сегодня очень важно исполнять волю Божию. Почему? Потому что воля Божия, написано, есть благая, угодная и совершенная. И всегда на пути исполнения воли Божией лежит благословение. Вы все хорошо понимаете, что нельзя иметь благословение от Господа, нарушая Его волю и не живя по Его воле. Хотя Бог всегда для нас, кто приступает к Его волю, имеет одно благословение. Какое? Покайся, я хочу тебя простить. Если ты уже много очень сделал, то я тебя накажу, но все равно прощу. Вот это благословение, сколько мы будем жить на земле, Бог для нас сохраняет его. И если есть какие-то исключительные случаи, когда Бог называет отверженными, то, наверное, мы сегодня не сможем определить, кто отвержен, а кто не отвержен. Это нам невозможно. И мы сегодня не смотрим, что Бог часто поднимает из таких глубин падения. Уже кажется, столько раз человек падает, ну, уже, наверное, я и вы никогда бы его не простили бы. А потом смотришь, восстанавливают, и человек стал на должный уровень. Поэтому, если и есть такое понятие «отверженный», потому что Библия говорит, он помышляет о том, как бы и отверженного не отвергнуть. Вы помните это место Писания? Он помышляет о том, как бы и отверженного что, не отвергнуть. Сегодня для нас это очень трудно понимать. Это очень трудно, может быть, осмыслить своим разумом. Почему? Но, тем не менее, Бог в этом остается верен. И потому нам сегодня очень важно исполнять волю Божию. Для этого надо быть рабом. Прежде всего понять, что ты ничего не имеешь права делать сам от себя. Почему я это говорю? Потому что до сегодняшнего дня у нас бытует такое мнение, что можно что-то делать и по воле Божией, а можно что-то делать и от себя. Конечно, можно. Бог не будет держать за руку. Но мы должны хорошо понимать, что Он тогда и не может и благословить. Наверное, все-таки я лишний раз повторю, что такое благословение. Я об этом говорил. Но чтобы нам понять, почему Бог не может благословить, когда мы приступаем к воле Божию, для нас, еще раз повторяю, остается только одно благословение – покайся и прощу. Вот это остается. Почему? Потому что само слово «благословение», оно означает сказать хорошее или благое слово о тебе и обо мне. И это очень важно, когда Бог говорит какое-то хорошее слово или благое о тебе и обо мне, тогда все его структуры Божии будут задействованы для того, чтобы то, что Бог сказал, пришло в нашу жизнь. Начиная от ангелов и кончая людьми. То есть хорошее слово, но Бог никогда по его святости, по его справедливости не может сказать «хорошо, когда я делаю плохо». Ну как он может сказать «хорошо»? Ну это же невозможно. Он просто назовет вещи своими именами. И он может поставить себя и меня на место, сказать, вот ты не так делаешь. Но сказать «благослови его» за то, что он украл. Ну как Бог может так сказать? Бывает так, некто однажды из братьев свидетельствовал. Может быть, даже я уже немножко призабыл. Кажется, может, даже Федя Цыган, но уже его сегодня нету с нами, он в Америке. Но когда шел красть коней, то молился: «Господи, благослови». Ну как Бог может благословить? Как он может сказать «хорошо»? Милицию поразгонять или соседей усыпить? Но он этим не станет заниматься. Поэтому невозможно, делая зло, думать о том, что Бог скажет «хорошо». Поэтому нам очень важно быть рабами, понимать ответственность. Потому что есть еще одна сторона, не только та, которую я напомнил, что Бог не может тогда о нас сказать «хорошо». Но еще есть одна причина. Все мы, что бы мы ни делали, хорошо или плохо, но мы являемся представителями Божьими здесь на земле. И в зависимости от того, как мы поступаем, так люди и о Боге судят через нас. Вы знаете, иногда люди говорят так: «Ну, если этот человек спасется, то что это за Бог?» Речь не идет о неверующих людях, но часто идет речь о верующих, которые поступают не так, как надо. И сегодня Бога, как такового, люди не могут видеть. Они его могут видеть через нас. Потому что мы являемся посланниками от лица Христова. Вы помните это место Писания? Итак, мы, посланники от лица Христова, просим вас, примиритесь с Богом. Потом мы и отражаем нашим поведением, нашей христианской культурой, всей нашей сущности. Мы отражаем Господа в той или другой мере. И потому, не будучи рабами Христовыми, мы не сможем приобрести авторитет для Господа. Мы просто будем расчищать его. И люди, смотря на нас, они не могут прийти в собрание наше. Они не могут много что сделать, потому что не видят того света, того отражения Господа в нашей жизни. Я не говорю в словах. Иногда и в словах можно не увидеть Господа. Но немножко, чуть-чуть подучивши Евангелие, какие-то курсы прошедшие, уже можно говорить правильно. Но жить, наверное, гораздо труднее, чем говорить. Говорить одно, а жить другое. А свидетельство наше о Боге состоит из двух частей – из слова и из дела. Поэтому иногда лучше не говорить, когда дела не те, что надо. И лучше не раскрываться, что ты христианин, если вместе пьешь, вместе в карты играешь, а потом и свидетельствовать. Ну что это за свидетельство? Это наоборот, унижение, наоборот, отталкивает. Вот, это у вас такие люди есть? Я просто как пример привел. Я не думаю, что есть такие. Я просто привожу пример конкретный, что в таких случаях лучше не свидетельствовать. Потому что все равно, но в конце концов, вы знаете, мы иногда бываем вот такие люди, ну сказать, безрассудные, может быть, это будет слишком резко, но не дающие отчета в том, что делаем. Мы думаем, что все это будет скрыто. Оно никогда не будет скрыто. И люди узнают. Когда-то я помню, я не буду называть этого брата, он уже у нас не живет, живет очень далеко. Но он такой был довольно искренний человек. Во всяком случае, я его так понимал. Но у него жена немножко была проблема, и он и сам не мог встать на ноги твердо из-за нее. Вы хорошо знаете, что если муж в семье не то, что надо, то жене трудно очень. Если жена не то, что надо, то мужу трудно. Но оно не может оказаться совершенно без влияния всякого. Поэтому очень хорошо, когда двое служат Богу. Но, к сожалению, не всегда так бывает. И он замечали, что он выпивал. И потом однажды он приехал перед крещением и очень сильно просил дать ему крещение. Я ему ставлю вопрос: «Но ты пьешь?» «Вот, братик, не пью, все, не пью». Вот однажды приезжает ко мне в гости один из братьев с Краматорска, это город на Украине, и рассказывает мне. Ты, говорит, знаешь? Ну, я, говорит, сегодня такое, говорит, видел в поезде, что, говорит, ну, мне, говорит, и стыдно было, и не знал, что делать, и что говорить. Говорит, проводник. Сегодня, говорит, пьяный, еле на ногах стоит. И взял, говорит, Евангелие и проповедует в погоне. Я его спрашиваю, каким ты поездом ехал? Он мне говорит маршрут, один и другой называет. Говорю, этот проводник, а он проводником работал. Говорю, такой высокий, черный, щедоват. Говорю, да. Его зовут как? Называю имя так, говорит, точно так. Вы понимаете, что шило в мешке не утаишь? Вот надо же было, тут клялся, что все, братья, я этого не делаю. И вдруг открытым текстом. Уже не помню, но кажется, я не помню, когда он опять ко мне, я ему говорю, слушай, такое то число было, вот тем и тем поездом. Да я уже спросил, а как его жену? Я говорю, да, говорит, и жена, я вот так говорю, светленькая, худенькая, он не обрисовался. Ну точно, ну ты же уже никуда не денешься. И говорит, и мне, говорит, так стыдно было, что я уже не мог рот раскрыть. Я хотел говорить о Христе, но когда я увидел, что он это делает, то что уже мне говорить? Я говорю, всю дорогу ехал, я не мог рот раскрыть. Я, говорю, стеснялся признаться, что я верующий, потому что он тоже верующий сидел. Вы понимаете, что все-то, ну, такие довольно сложные вещи, но часто Бог делает, ну, если бы было откровение мне, то, наверное, думал бы, кто его знает, ну, клялся, бил в грудь, что нету, ну, как его понимать, может, какое-нибудь обольщение, а тут явно вот такое свидетельство, ну, и надо же попасть в этот погон, надо же как раз в то время, я не думаю, что он все время пьяный был, поэтому я о чем говорю? Я хотел бы, чтобы каждый из нас был в полном смысле слова рабом. А здесь же, кто говорит, делает грех, то что? Чей он раб? Греха. Ну, он рвется, он хочет быть свободным, но на то греха не свободный. Поэтому я напоминаю, что если Симон Петр сказал, что я раб, то он для нас сегодня назидание большое. Это не унижение для нас, это великое преимущество. Потому что если нам будет плохо, то у нас есть хозяин, который купил нас. А вы знаете, если мы что-нибудь покупаем и отдаем деньги, то мы, наверное, ценим им, правда? Ну а кто не ценит свою копейку сегодня? Тем более Писание говорит, мы куплены не ценою золота и серебра, а драгоценную кровью Христа. Чистого и непорочного агнца. Поэтому раб и дорогая цена заплачена. А уже дальше, если раб, то и апостол. Вы знаете, нельзя быть апостолом, не будучи рабом. Вот интересно, апостол – высокое звание. И вообще мы апостолы, апостолы, апостолы, апостолы. Но для того, чтобы быть апостолом, надо быть рабом. Иначе ты просто-напросто не будешь апостолом. Вы, наверное, знаете, что слово «апостол» означает «посланный». Посланный. То есть кем-то посланный, с каким-то особым поручением, с какой-то особенной вестью. В данном случае апостолы Христов посылались с вестью спасения. Они несли весть примирения. И здесь Петр пишет, что сначала раб, а после кто? Апостол. Да и жизнь его была, как жизнь раба. Знаете, кто такой раб? Который всем служит. И вот он, имея вот этот апостольский чин или сан, вот это посланничество, но он был рабом. И для людей рабом. Такая жизнь во Христе. Кто хочет быть большим, то что будь каким? Меньшим и рабом. Христианстве так. Человек, который меньше, ну меньше, почему он меньше? Ну, наверное, или только что покаялся, или не имеет достаточно благодати, но не знаю почему. Но все мы понимаем, что мы разные. Да и Библия говорит, одному дано на 30, другому на 60, а третьему на 100. И служение у Бога заключается в чем вся истина? Что тот, который на 30, не может дать столько, сколько тот, кто на 100. И кому придется больше работать? Тому, кто на 30, или тому, кто на 100? Конечно, потому что у того, кто на 30, его нечего давать. Он может работать на свои 30, на всю катушку, как мы сегодня говорим. Полностью выкладываться. Но только на свои 30, остальные 70 он не может. И потому, если у него, я как пример говорю, у которого на 30, 30 человек в день, у которого на 100, 100. И наше служение заключается в служении другому. Помолиться, или побеседовать. Это же делает тот, кто выше, но становится низшим. Вот так построена жизнь в Боге. Я думаю, что я вас не запутал этими словами. Раб. И чем больше человек имеет, тем больше ему придется работать для других, не на него. Вот у мира, когда человек занимает высокую должность, то на него многие работают. В христианстве так не получится. Ему придется для всех. Сегодня мы люди с проблемами, с трудностями, с переживаниями. И все мы тогда, когда эти трудности приходят, мы ищем того, кто бы нам мог помочь. И тут не он служит мне, а я ему должен. Потому что он с удовольствием сделал бы, но не может. Потому Петр подчеркнул на первом самом, как только начал писать послание, пишет, что я раб. Смотрите, сколько сторон этого раба. Если ты раб Иисуса Христа, а Иисус, будучи учителем и Господом, пришел не для того, чтобы ему служили, а самому послужить, то с нами, людьми, по-другому быть и не может. Это вот такой путь, вот такое положение. Потому кто хочет быть большим, то будь каким? Меньшим, иначе не станешь большим. Речь не идет о гордости. Я понимаю одно. Когда человек уже начинает знать себе цену, это начало падения. Я не говорю даже о превозноситься. Я не говорю о чем-то большом. Но если он уже начинает знать себе цену, я не говорю, что мы не должны знать, что мы можем делать и что мы не можем делать. Это мы должны знать. Но должны хорошо знать и другое, что без Господа мы ничего не можем делать. Это настолько прямое утверждение, настолько сильное откровение, без всякого толкования Христос сказал так, что без меня не можете делать ничего. Правда, я добавляю, я не меняю Библию, добавляю от себя, грешить можем без него. Вот это мы можем. Все остальное доброе делать мы не можем без него. Самая простая беседа, решение самого простого вопроса. Вы знаете, они не бывают у нас простыми, эти вопросы, потому что они касаются жизни нашей души и нашей вечности. Поэтому на первый взгляд иногда кажется все очень просто, но на самом деле бывает очень глубоко и довольно непросто. Поэтому без Господа мы ничего не можем делать. Потому для нас есть направление такое или совет, что пастор должен входить во двор овчий как? Воротами. Воротами. Или дверью. А Христос сказал, что я есть дверь овцам, да? И без него просто-напросто нельзя квалифицированно войти ни в какое дело. И потому особую трудность составляет проблема войти в эти ворота, найти эту проблему в человеке. И опять-таки, если мы не будем рабами Христовым, если он нам не подскажет как хозяин, то это невозможно делать на сегодняшний день. И раньше нельзя было этого делать. Делали люди и теперь делают, но такой труд не увенчивается успехом. Поэтому Павел расставил все так, как надо. Сначала раб, потом апостол Иисуса Христа. И кому он пишет? Принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Вы знаете, что такое эта правда Божия в отношении нас, грешников? Я об этом уже говорил, напоминал. Конечно, сегодня вам очень трудно сориентироваться, что я имею в виду. Но эта правда заключается в вот чем, что мы призваны званием святым. Не по нашим делам и поступкам, а только по милости и по любви Божьей. Это есть Божья правда. Это не просто слова. Я не имею в виду истину. Это действие, которое Бог совершил.